Глава 17. За столом было шумно. До меня доносились взрывы хохота, визги, звон бокалов, скрип стульев. Но постепенно жара и еда возымели эффект, и они успокоились. Фил что-то сказал насчет экскурсии и что сейчас для нее самое время. Он все повторял слово «экскурсии», словно это его забавляло. Я никак не могла понять, зачем ехать на экскурсию, если сама мысль о ней кажется тебе нелепой. Он пришел на кухню, взял в руки кухонную Библию и встал в дверях, листая ее. Как насчет собора в Пуго? Была ли я там? Я была поглощена изучением рецепта в телефоне и молча покачала головой. «Кто со мной смотреть собор в южно-готическом французском стиле?» — обратился он к сидящим на террасе. «Ехать не близко, зато там внутри красиво и прохладно». Несколько человек проявили интерес, но потом большинство из них передумали. Я слышала, как заходят и выходят люди. По рецепту я должна была замариновать курицу на ночь. Теперь уже слишком поздно. А еще мне нужны разные приправы. Я нашла их в супермаркете в воскресенье. Но Фил выложил все из тележки, потому что в огороде их полно. Найти розмарин было довольно просто. Он рос в огромных горшках на террасе. Но мне пришлось поискать в сети лавр благородный, чтобы не нарвать вместо него листьев лавровишни, по-видимому, ядовитых. Жарка цыпленка тоже требовала сноровки. Куски поджаривались неравномерно. Одни подгорали, другие никак не хотели румяниться. Масло брызгалось так сильно, что мне пришлось обмотать руки бумажным полотенцем, чтобы не обжечься. Когда я добралась до финального этапа готовки, полила курицу маринадом, высыпала на нее банку маслины и консервированные анчоусы, а потом поставила в духовку, разогретую до 150 градусов. Я выпила большой стакан воды, чтобы прийти в себя, и принялась наводить чистоту на кухне. Выгрузила чистую посуду из посудомойки, опрыскала все поверхности дезинфицирующим средством из пульверизатора и помыла пол. Занявшись знакомым делом, я испытала облегчение. Уборку делать я умею. В стольких домах успела подежурить в свое время. Постепенно в доме воцарилась тишина. Я сняла резиновые перчатки, вышла на террасу и села на стул в тени. Жара проникала в поры на моей коже. Трещали цикады. Среди растений порхали бабочки. На столе две осы ползали в чем-то липком. Я попыталась прикинуть, где все. Кто в итоге поехал в собор? Возможно, только Фил и Клэр. В какой-то момент мимо меня прокрались Лайла и Роланд. Сказали, что собираются вздремнуть. Как мы знаем, они предпочитают двуспальные кровати. Я слышала голос Ребекки и стук по клавишам. Это Роб работал в кабинете. Потом я увидела и его самого. Закинув на плечо полотенце, он в развалочку направился к бассейну. Подростки тоже были где-то здесь. Один из них забегал перекусить, съесть печенье или йогурт. А Марта бродила в районе фруктовых деревьев. Теперь ее там не было. Надо бы проверить, как она. Я достала телефон. «Как называется ее школа?» Клэр упоминала ее название во время обеда. «Школа Святой Агнессы, точно!» Я зашла на официальный сайт и очень скоро поняла, что на факультете театрального искусства только один учитель мужского пола, и зовут его Лиам Мерчант. Я нашла его фото, сделанное во время поездки в Королевский национальный театр. У него была козлиная бородка, безвольный рот и опущенные уголки глаз. На фото он стоял между двумя симпатичными девчонками и ухмылялся. На ногах у него были белые кроссовки Гуччи. Он явно подрабатывает на стороне. На зарплату учителя такие не купишь. Калитка, ведущая к бассейну, щелкнула. Подняв глаза, я увидела Эллиота, идущего к дому со стороны бассейна. Дойдя до середины склона, он отклонился от курса и направился в дальний угол сада. Он шел, сутулившись, как будто хотел остаться незамеченным, но в его походке чувствовалась решимость. Это привлекло мое внимание, поэтому, выждав пару секунд, я потихоньку побрела в том направлении, выставив руку с телефоном, как будто пытаясь поймать сигнал. Добравшись до сада, он прошел через него и нырнул в виноградник. Вся трава была усыпана маленькими желтыми сливами. Я склонила голову, делая вид, что ищу целые. Я дошла до того места, где он скрылся из виду, и наклонилась, чтобы собрать пригоршню слив. За кустами, в паре ярдов от меня, промелькнула белая ткань футболки и чья-то голая кожа. Не поднимаясь, я на четвереньках подползла ближе, чтобы получше все разглядеть. Теперь до меня доносились голоса. Я наклонила голову, чтобы заглянуть под первый ряд виноградных кустов. Тогда я увидела, что он там с Айрис, и они оба сидят на земле, скрестив ноги. Он расстегнул коричневую сумочку, напоминающую косметичку, и вынул оттуда тонкую палочку. Айрис вручила ему зажигалку, и он несколько раз чиркнул колесиком, прежде чем ему удалось высечь пламя. Сделав затяжку, он откинул голову, демонстрируя бледную шею, затем открыл рот и выдохнул колечко дыма. «Темная лошадка, как я и думала. Тихий ботаник, любитель водного пола и лакросса, чьи щеки легко покрываются румянцем. Не просто курит, а курит травку. И курит ее здесь, на отдыхе, рядом с родителями, с нулевой терпимостью к наркотикам. Где он раздобыл траву? Купил во Франции или привез сюда контрабандой? И то, и другое очень рискованно». Он передал косячок Айрис. Сделав затяжку, она вернула его Эллиоту и тоже выпустила изо рта колечко дыма. И тут я вспомнила Шейна, парня из Fairlight House. Он надувал губы и щеки так, что казалось, будто он сосет леденец на палочке. Затем открывал рот, продолжая удерживать дым, отчего его язык покрывался белым налетом, а потом выпускал его, в беззвучном кашле выпячивая нижнюю челюсть. Раз, и два, и три. Он оттачивал мастерство, пока не научился делать разные фокусы. Например, отталкивать колечки в сторону ладонью. Я представила себе худое лицо Шейна, волоски над его верхней губой, претендующие на звание усов, и вспомнила, что он мертв. Мне вдруг стало тошно от этих детей с их привилегиями, с их возможностями, и я пошла обратно, вверх по холму, в сторону дома. Двери гостиной были открыты, и когда я вошла, меня снова поразил стойкий запах древесного дыма и закопченный до черноты камин. На кофейном столике кто-то оставил кружку и бокал из-под вина со следами помады на ободке. Уголок ковра был загнут, а некоторые из диванных подушек примяты. На них недавно сидели два человека. Проходя через гостиную в кабинет, я подумала о том, сколько жизней впитала в себя эта комната и сколько секретов хранила. MacBook Роба стоял на маленьком столике. Проходя мимо, я задела ногой кабель. Ноутбук слегка сдвинулся с места, и экран ожил. На нем был ярко-зеленый квадрат с разложенными на нем картами. Пасьянс. Рядом лежал коричневый кожаный блокнот. Роб упоминал о нем в одном из своих интервью. Говорил, что записывает в нем все свои идеи и продумывает все сюжеты. Я прикоснулась к нему кончиками пальцев. Я продавала блокноты в своем магазине. Мне нравилось выбирать переплет и цвет, нравились листы из грубой бумаги с неровными краями. Я взяла блокнот в руки и поднесла к носу. Марокканская кожа пахнет коровой и кожевенной фабрикой. Это пахло мужским лосьоном после бритья. Я ощутила укол любопытства, желание узнать о нем больше. Я уже была готова открыть блокнот, заглянуть в чертоги разума этого человека, увидеть его безумные доски со стрелочками, ведущими к серийному убийце. Но тут у меня над головой скрипнула половица, и я положила книжицу на место. Цикады смолкли, а дневной свет уже приобрел розовато-оранжевый оттенок, когда в ворота с урчанием въехала машина. Ребекка, должно быть, тоже это услышала, потому что пришла на кухню. Она переоделась к обеду. На ней было плиссированное платье без рукавов, но с высоким горлом. По виду слишком тесное под мышками. Лицо у нее было измученное. В уголках глаз лопнули сосудики. «Так значит, на ужин будет твоя восхитительная курица по-охотничьи?» — спросила она, не сводя глаз с коридора. Я кивнула. «Со стручковой фасолью?» «Возможно», — ответила я, стараясь придать своему голосу загадочности. «Или с картофельным пюре». Было слышно, как открылась и закрылась входная дверь. Из прихожей донесся голос Фила. «Замечательно!» Она тронула меня за плечо и поджала губы. Ее ноздри были воспалены, словно она много сморкалась. «Не знаю, что бы я делала без тебя». «Это был просто кошмар», — громко возвестил Фил, входя в комнату. «Все одно к одному. Пуго, город, где находится собор, оказался дальше, чем они думали. Им пришлось стоять в очереди на парковку у подножия холма, а потом пешком подниматься по склону. По дороге домой, страдая от жары, они заехали куда-то выпить, а потом свернули не туда и потерялись. Нарезали чертовы круги. Он обращался к своей жене, но его объяснения больше походили на публичные заявления. Он снял свою соломенную шляпу. Его лоб блестел. Ребекка уже улыбалась. «Вы нашли, где искупаться? Было так жарко. Я надеялась, что вы будете проезжать мимо реки и с удовольствием окунетесь». «Было бы здорово». Фил бросил шляпу на кухонный островок. «Но мы не купались». «В следующий раз возьмем с собой купальные принадлежности», сказала Клэр, стоя босиком в дверях, словно не решалась переступить порог. «На всякий случай». «Зато мы купили вина», сказал Фил. «И шоколада, вкуснейшего шоколада». Он обнял Ребекку за плечи и стиснул ее руку выше локтя. «Я знаю, что ты обожаешь шоколад». Он поцеловал ее в макушку, как ребенка. Они оба ушли наверх, чтобы принять душ, но Ребекка продолжала болтаться на кухне. Она возилась с бумажными салфетками, складывая их более ровными стопками. Я спросила, не видела ли она Марту, внимательно наблюдая за ее лицом, чтобы понять, состоялся ли между ними разговор. Судя по ее реакции, разговора не было. «Да бог ее знает, куда она подевалась», — сказала она. «Весь день сидела где-то в тени, потому что, видите ли, перезагорала. Ну, правда». Она издала тоненький неубедительный смешок. Взяла соломенную шляпу Фила, разгладила ее пальцами и положила обратно. «Ты тратишь кучу денег на семейный отпуск, а твои дети все время тебя избегают». Я взяла кувшин с водой и направилась на террасу, небрежно бросив через плечо. «Ты просто замечательная мама. Она в тебе души не чает, это очевидно». Я не хотела напускать излишнего пафоса. Мои слова должны были прозвучать искренне. Это был верный ход. Когда я вернулась, она обняла меня одной рукой и притянула к себе. «Я знаю, что мы знакомы всего пару дней, но мы ведь уже свои люди, правда?» Она поцеловала меня в висок с отчетливым чмок и столь внезапно выпустила из объятий, что я чуть не упала. «Ты сокровище!» Закончив выносить еду, я увидела свободный стул между Ребеккой и Мартой, предназначенный для меня. Айрис и Элиот сидели рядом, с хихиканьем обсуждая ножку стола. Марта улыбалась, словно ее это тоже забавляло. А когда я негромко спросила «Ты в порядке?», она кивнула. Она снова была во всеоружии. Подводка вокруг глаз, волосы расчесаны на прямой пробор, черная кружевная блузка в викторианском стиле. Сидящий напротив Роб поднял глаза. На нем была зеленая льняная рубашка с закатанными выше локтя рукавами. «Ну как, пережила великую жарку птицы?» — тихо спросил он. «Мне кажется, возни с ней было немерено». «Ага, пережила. Спасибо. А как прошел твой день? Продуктивно?» «Да, очень». «Хорошо». У меня было такое ощущение, что мы говорим загадками. Я зажгла свечи, отблески света танцевали на бокалах, на плечах и скулах людей. Температура немного понизилась. Я посмотрела наверх, выглянув из-под зонтика. На небе сияли миллионы звезд, подсматривая за нами с высоты. Млечный путь был словно нарисован фосфорной краской. Мне хотелось добавить какую-нибудь остроумную фразу. Может, что-то насчет пасьянса? Но было неловко. Еду передавали по кругу под одобрительное бормотание. Я не приготовила стручковую фасоль, но сделала картофельное пюре. Вот только я замучилась чистить купленный в супермаркете картофель, и мне не вполне удалось его помять, хотя я очень старалась. Маленькие кусочки упорно застревали между зубцами. Накладывая себе на тарелку щедрую порцию пюре, Роб сказал: «О, молодая давленая картошка! Какое объедение! Ты знаешь рецепт Найджела Слейтера с садовым хреном?» Найджел Слейтер — английский кулинарный обозреватель, журналист и телеведущий. «Готовишь это блюдо?» «Иногда», — сказала я ему, — «отлично подходит к лососю». Он, как положено, порезал курицу ножом, придерживая вилкой. Но потом отложил нож и взял вилку в правую руку, чтобы удобнее было есть. Сидящая чуть поодаль Лайла попробовала еду. «Интересный аромат», — с сомнением сказала она. «Там секретный ингредиент», — сказала я, подразумевая анчоусы. Я никогда не слышала, чтобы кто-то добавлял курице рыбные консервы. Продолжая хмуриться, Лайла слегка пошлепала губами. «Это лаванда?» Я тут же попробовала соус. Она права. Есть в нем какой-то странный, почти лекарственный привкус. Роб поймал мой взгляд. «Лаванду как приправу очень недооценивают», — сказал он. «Я на днях добавил ее к печенью с пармезаном, и вкус у него получился просто изумительный». Он улыбнулся, разглядывая свои колени. Я уже поняла, что он так делает, когда ему по-настоящему весело. На другом конце стола Клэр жаловалась на проблемы с сантехникой. На ней было красное платье с большим вырезом. Волосы собраны в свободный пучок. «Это ужасно. Всякий раз, стоит мне включить воду, появляется сильный запах. «Я не замечала», — сказала Ребекка. «Лайла, что скажешь?» «Ну да, запах немного неприятный», — признала Лайла. «Как будто из стока воняет». Ребекка повернулась ко мне. «Кто-то жаловался на это в прошлом году?» Я сказала, что не помню такого. «Спрошу у Бриджит, когда она придет. Мне правда ужасно жаль». Она посмотрела на Лайлу, перевела взгляд на Клэр, потом обратно. «Надеюсь, это не испортит вам отпуск», — добавила она с нервной улыбкой. «Конечно нет», — сказала Клэр. Она подняла руки, чтобы поправить волосы, и одна из тоненьких бретелек соскользнула с ее плеча. «Ну правда, Бэкс, ты все всегда принимаешь на свой счет». Роб наклонился вперед, чтобы расспросить Фила о соборе. Несмотря на то, что пришлось идти пешком, оно того стоило? «Да, безусловно. Особенно впечатляют высокая колокольня и фреска, на которой изображено последнее путешествие Христа». Клэр согласилась. Ее поразил контраст между внешней отделкой в милитаристском стиле и изысканным убранством интерьера. В домашней Библии имелся целый буклет, посвященный этому собору. Можно было подумать, что они прочитали его от корки до корки. «Надеюсь, вы поставили свечку», — сказала Ребекка. «Разумеется», — церемонно склонив голову, сказал Фил. «Мы поставили свечку за каждого из вас. На счастье». Лайла спросила, были ли там какие-нибудь интересные магазины. «Все было закрыто», — сонно сказала Клэр, «потому что сегодня понедельник». «Я думала, в Пуго все закрыто по средам», — перебила ее Ребекка. Клэр положила руку на спинку стула, на котором сидел Фил. Уголок ее губ подрагивал. «Ну, значит, по понедельникам тоже. В Пуго все закрыто по понедельникам и средам», — Фил сказал. «Что касается баланса между работой и личной жизнью, тут французы определенно умеют правильно расставлять приоритеты». Он поднял руки и сцепил их на затылке. Клэр засмеялась, и в этот момент, не то от ее дыхания, не то от ветра, пламя одной свечи покачнулось и погасло. Щеки Ребекки задеревенели от напряжения. Когда она подняла голову, кожа у нее на шее натянулась. Ее приборы со звоном ударялись о тарелку. Я хотела сменить тему, но мне ничего не приходило в голову. Я поймала взгляд Роба, и между нами что-то промелькнуло. Сглотнув комок в горле, он сказал. «Тут произошло нечто странное и удивительное. Похоже, у Лулу где-то здесь есть двойник». «Двойник?» переспросила Ребекка. «Да». Он немного переигрывал, изображая удивление. «Я видел женщину, как две капли воды, похожую на нее, своими собственными глазами». «Где?» — спросила Марта. Роб поднял бокал, поболтал вино и поставил бокал обратно. «На побережье, несколько дней назад. Сначала я думал, что это было в Ницце, но сегодня вспомнил. Он поднял на меня глаза. Это было на следующий день в маленьком городке под названием Сент-Сесиль-Сюр-Мер. Он улыбался. Сент-Сесиль-Сюр-Мер. Я улыбнулась в ответ, под столом до боли сжимая кулаки. Значит, он и правда меня видел. Оставалось надеяться, что я была одна, не в компании Шона. Или хуже того, Лулу. А вдруг он слышал, как я произношу ее имя? Или, не дай бог, видел меня в тот ужасный вечер, когда я бежала к отелю после того, что случилось на катере? «Может, это и была Лулу?» — сказала Лайла. «Нет, не может», — я выдавила смешок. «Так ты не была в Сент-Сесиль-Сюр-Мер?» «Понятия не имею, что это за город и где он находится». «На планете 8 миллиардов человек», — резонно заметил Роланд. И нельзя исключить, что у каждого из нас где-то есть близнец, не связанный с нами кровными узами. «Или же мы так воспринимаем лица», — сказала я. «Это что-то из области психологии». «Надо спросить у нашего штатного ученого», — воскликнула Клэр. «Айрис?» «Что?» — она пропустила все мимо ушей. Клэр пустилась в объяснение, и когда разговор плавно перешел на генетику и перестал касаться лично меня, я заметила, что Роб молчит. Он осторожно вынул из расплавленного воска мотылька, который подлетел слишком быстро к свече и упал. Прядь волос упала на его лоб. Он давал мне понять, что раскусил меня. Я содрогнулась от страха. Фил настойчиво предлагал сварить кофе. «Нет, сядь. Сиди, я сказал. Девочки, пойдем, поможете мне». Он нес поднос, расставив локти в стороны, хотя его ноша была не такой уж тяжелой. «Вот», — сказал он, резко опуская поднос на стол. Потом сел и начал раздавать чашки гостям. «Вот черт», — сказал он, — «шоколадка! Я забыл про шоколадку. Она на кухне? Или я оставил ее в машине?» Он выпалил эти вопросы один за другим, обращаясь ко мне, и до меня дошло, что это мой шанс. «Пойду посмотрю», — сказала я с облегчением, поднимаясь с места. «Ты ангел. Ключ там». Перед домом было темно и тихо. Где-то ухала сова. Сперва я открыла багажник, но там был лишь ящик с вином и несколько пустых пакетов. На заднем сиденье тоже ничего не было. Я открыла пассажирскую дверь. Спинка кресла была опущена, но под ногами, на первый взгляд, ничего не было. Я посмотрела в бардачке, а потом пошарила в кармашке на двери. Нащупала маленький бумажный пакет, в котором лежали три большие плитки молочного шоколада. Я снова взглянула на пассажирское сиденье. Спинка кресла была опущена очень низко, почти до горизонтального положения. Под ногами лежал черный коврик. Решив, что я его случайно сдвинула, я протянула руку, чтобы поправить его, и наткнулась на что-то мягкое. По ощущениям, какой-то предмет одежды. Я выудила его из-под коврика. Вверх от купальника? Нет, бюстгальтер. Я бросила его обратно.